Хотя и это было непросто, так как вокруг нас постоянно ошивалась служба безопасности ее отца, Васе две палки пришлось на пару недель забыть про наркотики и алкоголь. До сих пор не понимаю, как он выдержал и не сорвался. Но интерес дочери самого императора беспокоил еще и по другой причине. С какого, простите, перепуга? Красавчиков в этой школе более чем достаточно. В принципе, я не удивлюсь, если окажется, что меня всего лишь использовали в качестве повода для вызова на дуэль. В таком случае все нормально, и мне не о чем беспокоиться. Тем временем Лена легонько склонила голову на бок и с интересом наблюдала за мной. «Ты же в курсе, что в академии мы не используем титулы?» — поинтересовалась девушка. «И правда, забавный. Ладно, встречаемся после уроков около арены номер 2. И не опаздывай, заявляться на дуэль без секунданта запрещено правилами. А мы, Романовы, всегда придерживаемся правил». Она помахала ручкой на прощание и, уже находясь метрах в 10, добавила: «Если нам это выгодно, конечно». Спустя некоторое время в коридоре академии стояли двое и вели неспешную беседу. «Ну что скажешь, сестренка?» Голос говорившего был немного скрипучим, но при этом не вызывал отторжения. Наглый, самоуверенный, сильный. По крайней мере, пытается таким казаться. Правда, потерянный какой-то. Но, думаю, на этот раз Сафронова не ошиблась, и из парня действительно выйдет толк. Задумчиво произнесла Лена: «Если хорошенько поднатаскаем в ближайшие месяцы, то можно будет подключать его к своей свите и вводить в курс дела. А как же проблемы его семьи?» «Алексашка, ну какие там проблемы? Будь Салтыков несколько умнее, спустил бы ситуацию на тормозах. А так пусть и защитил свою честь, но лишился нескольких очень важных партнеров. Никто не будет работать с тем, кто рискует чужими вложениями ради собственной мести. Подумаешь, жена загуляла, тоже мне проблема. Как будто ему остальных 4 жен мало. Ну, не знаю, если бы кто-то на мою Евдокию покусился, я бы его в момент испепелил», — чуть ли не прорычал парень. «Так что понять его тоже можно. Вот именно поэтому отец и хочет лишить тебя права на престол», — вздохнула девушка. «Еще додумаешься начать мировую войну ради какой-нибудь марамайки. Моя жена не марамайка. Ишь, завелся. Еще меня на дуэль вызови. Вот веселье будет». Так и представляю заголовки: третий в очереди на престол вызвал четвертую. Простолюдины будут в восторге. «Будешь и дальше неуважительно отзываться о моей жене, вызову», — буркнул наследник. «Да сдалась мне твоя Евдокия. Ни сисек, ни жопы, одно разочарование», — хихикнула девушка, но решила быстро сменить тему, пока брат снова не завелся. «Кстати, после уроков у меня дуэль с Шуйской, с директрисой». Лена хлопнула себя по лбу. Иногда даже она поражалась тупости и наивности брата. Но что поделать, если она действительно хочет взойти на престол, ей нужны союзники. А из всех наследников Алексашка самый управляемый, с ее дочерью. А во, значит, все-таки нашла повод это сделать. «Помню, что она давно тебя бесила», — улыбнулся парень, строча смску своей жене. «Есть такое дело, и мы эту дуэль можем использовать еще одним способом». На следующий урок решил не идти. Еще в своей прошлой жизни всегда косил обществознание, вот и решил не изменять традиции. К тому же у меня и освобождение есть. В данный момент у меня были дела поважнее, пора попробовать разобраться с этим непонятным интерфейсом и виртуальной помощницей. Неожиданно поймал себя на мысли, что все больше верю в перемещение в параллельную вселенную после смерти. Обычным глюком все происходящее уже сложно объяснить. Вот будет обидно, если я тут обустроюсь, а в итоге все действительно окажется всего лишь сном. Так и становится сумасшедшими. А может, это отравленное пойло не убило меня, а свело с ума, и на самом деле я не знакомлюсь с наследниками императорского рода, опускаю слюну в смирительную рубашку, в которую одет. Тьфу-тьфу-тьфу, нахрен такие приколы. Я уж лучше заново в школе поучусь. Олеся сообщила, что во время уроков шататься по коридорам было запрещено, поэтому мне надо было срочно переместить свою тушку в тихое место. И у меня в голове сразу всплыл один подходящий вариант. Место, куда не ступает нога человеческая, точнее, студенческая. Библиотека. Снова следую за стрелкой. Надо будет поменять ее на что-то более симпатичное и приятное на вид. Попка Петровны, ну или дочери Шуйской, вполне подойдет для этой цели. Дочь императора не рассматриваю, так как тайная канцелярия наверняка не спит, а она тут есть. Это я еще во время урока географии и истории прочно усвоил. Будет неприятно, если вокруг раструбят, что Воронов душит одноглазого змея на фотке наследницы престола. Зашел в библиотеку и словно очутился в фильме про зомби. Полумрак, тишина и звуки медленных шагов между металлическими стеллажами, больше похожими на сервера, чем на книжные полки, аутентичненько. Прошел внутрь и встал около стойки. На ней, как и на партах, лежал металлический коврик. Ха-ха, решил все же привлечь к себе внимание. Шаги ускорились, и передо мной показалась девушка чуть за 30. Высокая, стройная и достаточно симпатичная. Но было в ней что-то иное, отличающееся от всех, кого я видел в течение сегодняшнего дня. Какая-то простота, что ли. «Добрый день, господин Воронов». Она поправила темный непослушный локон, падающий на глаза. «Вы что-то хотели? Мне нужно побольше информации о ранговой пыли и об Олесе. Вы про виртуальную помощницу?» – невозмутимо спросила девушка. «Да, про сам интерфейс решил пока не спрашивать, так как понятия не имел, как именно он называется. А об этом должен знать абсолютно любой. Не могу же я один с такой приблудой в голове ходить». Библиотекарша ни капли не удивилась. Сказал аристократ, что ему нужна какая-то определенная информация, она ее предоставит. «Положите, пожалуйста, руку на считывающее устройство», произнесла она и уткнулась в свой смартфон. «Сейчас я вам скину все, что есть касательно появления этих разработок. Если понадобится что-то более узконаправленное, просто сообщите, и я все исполню». Мне показалось, или последняя фраза была сказана с ноткой легкого флирта. «Ну раз так, то, нет, Ярик, остановись. Первым делом ранги, ну а девушки потом». «Так, а про какое считывающее устройство она вообще говорит?» За неимением иных вариантов положил ладонь на металлический коврик. «Надеюсь, сделал все правильно». Как только моя рука оказалась на стойке, из бокового кармана рюкзака вылетели два черных шара размером с горошину. Такие же два шара отделились и от серверной. И все это великолепие примагнитилось друг к другу и начало бешеную пляску над моей ладонью. А через секунд пять перед глазами появилась надпись. «Обучающий файл распакован. Желаете загрузить его в общую память?» «Да, нет. Само собой, желаю. Иначе зачем я тут вообще?» Загружено две книги. «История создания ранговой пыли и история создания виртуального помощника. Приятного чтения. Если понадоблюсь, только позовите. Я буду недалеко», — томно произнесла библиотекарша, после чего резко изменила выражение лица на полностью безразличное и снова направилась к стеллажам. «И что это сейчас было? Она флиртует или нет? Ладно, хрен с ним, потом с этим разберусь». 40 минут сплошного охреневания спустя. Интересная получается история. В этом мире все сильно поменялось с момента победы Российской империи в русско-японской войне. В те годы государство работало эффективно, правитель был силен и несгибаем, а его подданных охватил невероятный дух патриотизма. Все это привело к тому, что Первая мировая война завершилась безоговорочной победой Антанты в достаточно короткие сроки. А Россия, вдобавок к территориям бывшей Японии, получила практически половину земель Османской империи. Дальше, больше. Революции у нас не случилось, гражданской войны тоже, а большевики на полную развернулись в Германии спустя 32 года после Первой мировой. Кстати, да, это я у себя в голове ту войну называю первой. В этом мире она была единственной. Все вышеперечисленное привело к тому, что не было огромных жертв и трат ресурсов. К тому же прогресс пошел совсем по иному пути. Подумать только, ядерное оружие было изобретено лишь в 1968 году. Зато все, что касалось генетики и нанороботов, ушло далеко вперед от разработок моего родного мира. Прародителя ранговой пыли изобрели в 1971 году двое ученых, Петр Баширов и Аяка Изида. Я искренне пытался разобраться в принципе действия, но что-то понял лишь тогда, когда Олеся максимально упростила информацию. В общем так, при рождении ребенка в его тело вводили нанороботов. Одновременно с этим к мозгу присоединяли чип. Именно синхронизация нанороботов и чипа создавала обучающий интерфейс. Он очень помогал при учебе, так как больше не требовалось ничего запоминать. Достаточно загрузить информацию в карту памяти и все, она у тебя в пользовании на всю жизнь. Удобно. Изначально разработка создавалась исключительно как обучающая программа. Но в дело, как обычно, вмешались военные, увидевшие в этом изобретении невероятный потенциал. Так и появилась ранговая пыль. Если говорить совсем просто, каждый из людей носил с собой специальную металлическую пыль, состав которой строго засекречен. Эта пыль синхронизируется с нанороботами, которые есть у тебя в организме, и позволяет создавать атакующие и защитные техники. А ранги показывают, насколько высокий уровень синхронизации достиг твой организм и как быстро ранговая пыль способна выполнять команды нанороботов. В качестве примера Олеся показала мне видеозапись, где ранговик огненного класса сражался с ранговиком водного класса. У первого была четвертая ступень, у второго – одиннадцатая. И пока огневик только создавал что-то похожее на фаербол, водник уже выпустил свою пыль и смыл своего противника с ринга. Так что ранг решал многое, хотя еще были и другие характеристики. Направленность класса, количество контролируемой пыли, количество одновременно используемых техник и так далее. Но с этим мне придется разбираться на старших курсах, когда занятия по ранговым схваткам станут практически ежедневными. Хотя нет, думаю, просвещать меня будут в самое ближайшее время. Ведь, если верить участковому самураю Кичира, сражаться мне придется совсем скоро. Ну а с развитием прогресса в интерфейс были добавлены боевые режимы, социальные сети, мессенджер, виртуальный помощник и даже мод «Пластический хирург». Теперь мне стало понятно, почему все вокруг такие красивые. Дело было не столько в самой красоте, сколько в правильности черт, которые достигались использованием этого мода. Существенно переделывать внешность было запрещено, но вот подправить нос, скулы, губы, цвет глаз или волос можно было в режиме онлайн. Вот тебе и объяснение внезапно изменившемуся цвету волос Елены Романовой. Но мод «Пластический хирург» был достаточно дорогой штукой, поэтому позволить себе ее могли только аристократы и некоторые торговцы. Все остальные довольствовались той внешностью, которая дарила их природа. Кстати, теперь я понял, что не так с библиотекаршей. Точнее, все так, она действительно достаточно симпатичная. Просто ее красота естественная, со своими изъянами. Потому взгляд и зацепился за нее. Следующим, с чем я решил разобраться, это фигурка человека в углу поля зрения. Это был я. И если в моем организме что-то было не так, заболевший орган сразу подсвечивался красным. То же самое происходило, если моей тушке грозила серьезная опасность. Прям как сегодня утром. Цифры, которые были рядом с фигуркой, указывали мой возраст, ранг, рост, вес и количество контролируемой пыли. Сейчас там красовались 18, 9, 182, 68 и 100. Из всего этого стало понятно только то, что я дрыщ. Надо срочно налегать на железо. Не делал этого в прошлой жизни, так хотя бы в этой поднапрягусь. Следующее, что мне надо было узнать, это обязанности секунданта. Но тут все оказалось предельно просто. Должность была чисто формальной, поэтому все, что требовалось, это стоять рядом и болеть за своего друга. Ну и проследить, чтоб медицинскую помощь оказали вовремя. Для всего остального есть судья. БРРР, я попросил убрать Олесю все таблицы, видео и прочую информацию, после чего откинулся на стуле и потер виски. Как бы теперь все это упорядочить в своей голове? Как только обзор расчистился, я неожиданно увидел библиотекаршу, которая молча стояла передо мной. Что-то не так, господин, мне показалось, что вы несколько утомлены, тихо произнесла она. Я могу вас как-нибудь расслабить, может, как обычно. Вот снова, голос вроде томный и намеки недвусмысленные, но при этом абсолютно ледяной взгляд, словно с роботом каким-то разговариваю. Подождите-ка, я быстро поднялся из-за стола и спустя мгновение оказался напротив библиотекарши. Вроде все натуральное, человеческое. В голову не пришло ничего умнее, чем потрогать грудь девушки. «КХМ, господин, с вами все хорошо?» – спросила она, даже не пытаясь остановить меня. «Да что ж такое-то? Вроде человек, а не робот». Тогда я резко убрал руки с ее упругой, но небольшой груди. Неловко получилось. «Прошу прощения», – быстро проговорил я. «Не хотел вас обидеть». «Ничего страшного», – улыбнулась библиотекарша, после чего расстегнула верхние пуговицы блузки и опустилась на колени. «Но спасибо, что на этот раз хотя бы поговорили со мной. Многие аристократы считают, что это ниже их достоинства». После этих слов она шустро расстегнула ширинку и принялась за работу. «Ну что сказать, такого профессионального отсоса я не получал ни разу в жизни. Это было быстро, виртуозно и одновременно нежно. Поэтому из библиотеки я вышел максимально расслабленным и довольным, но при этом оставался в некотором замешательстве. Это уже спустя несколько дней я узнал, что на место библиотекарши негласно берут настоящую профессионалку, с помощью которой молодые аристократы оттачивают свои навыки. Это было чем-то вроде традиции этой академии. Достаточно странной традиции. А чтоб не возникало никаких гигиенических инцидентов, после каждого раза девушка восстанавливала свой организм до первоначальных настроек с помощью обгриженного мода пластический хирург. И в этом мире подобное считалось абсолютно нормальным. И Ярослав, кажется, достаточно часто пользовался ее услугами. Ладно, я уже смирился с тем, что многое будет меня удивлять. Ну а теперь, дуэль. Дорогие читатели, если вам понравилось, пишите комментарии, ставьте лайки, добавляйте в библиотеку. Глава 6. Девушка vs девушка, парень vs парень. Звонок, оповещающий об окончании уроков, прозвучал, когда я уже подходил к арене. Снаружи она выглядела как крытый теннисный корт с несколькими входами по бокам и жирной цифрой 2 на торце здания. Романова стояла на траве недалеко от проходной и выполняла какой-то разминочный комплекс упражнений. Вкупе с парящей вокруг нее огненной ранговой пылью это выглядело просто потрясно. Словно пришел на бесплатное фаер-шоу. «Тоже прогуливайте, ваше высочество». Я облокотился на стену и скрестил руки на груди. «Скажем так», — ответила она, продолжая разминку, — «наследников престола направляют в академию исключительно для того, чтобы побольше пообщаться с молодыми аристократами и понять, кто из какого теста сделан. Уже с юности мы должны осознать, кто из будущих глав семей с гнильцой, а кто, наоборот, полностью и безоговорочно предан нашему государству. А как же учеба? Пропускная способность и объем памяти императорских чипов намного мощнее, чем даже у великих семей. Вашему мозгу требуется время на усвоение информации, чтобы освободить место в карте памяти, а вот мы можем обходиться без этого. Все вот тут», она постучала пальцем по виску, причем с самого детства. «Но материал мало знать, его надо понимать. Для этого и нужны те, кто поможет ученикам усвоить знания, то есть хорошие учителя. Согласна, и они у меня были лучшими. Ты слышал что-нибудь о гувернантках? Вот у нашей семьи эту должность занимает одна из умнейших женщин планеты. Не думаю, что кому-либо из учителей Академии удастся сравниться с ней в преподнесении материала». «Понял, понял, у наследников все самое лучшее», — ухмыльнулся я. «В таком случае могу предположить, что и этот бой будет не более чем формальностью. Раз у вас лучшие учителя, то наверняка и лучшие генетики, поставщики пыли и так далее. У Шуйской ход шансы будут». Романова улыбнулась. «Ну, ты нас совсем не демонизируй. Каждый представитель императорской семьи силен, но все же не бессмертен. К тому же многое зависит от самого человека. Его предрасположенность, уровень врожденной синхронизации, дисциплинированность. У всех есть потенциал, выше которого ты не прыгнешь, даже будь ты хоть 100 раз наследником. Кстати, а насколько перспективен ты?» — спросила как бы мимоходом, словно ее это и не интересовало. «А ощущение, что ради этого вопроса все и затевалось. Кажется, кто-то уже слил информацию о моем резком повышении в ранге, и меня сейчас пытаются завербовать. В принципе, если предложение будет достойным, я не против. Ну а смысл корчить из себя примадонну, если все равно придется к кому-нибудь прибиваться?» «Очень перспективный», — спокойно ответил я. «На гитаре хорошо играю, пою тоже неплохо. Да и учителя в детстве говорили, что далеко пойду, если лениться не буду». Романова сдержанно улыбнулась. «И что, получилось, не лениться? Кто знает, ваше высочество, кто знает?» Пока мы разговаривали, к арене начали подтягиваться болельщики. Судя по их количеству, предстоящий бой вызывал нешуточный ажиотаж. «Так, смотрю, зрители уже начали подходить. Давай-ка и мы с тобой удалимся в раздевалку», — сказала Романова, заканчивая комплекс упражнений. Как только она выпрямилась, ее огненные шары быстро потухли и уложились обратно в браслет на руке. «Очень удобная штука, кстати. Явно лучше, чем с собой в рюкзаке ранговую пыль таскать. А браслет – это стильно, модно, молодежно. Если он хорошо выглядит, конечно. Идем по коридору. Вокруг куча дверей и никаких тебе табличек. И как вообще понять, где мужская раздевалка, а где женская? Нам сюда», – Лена открыла одну из дверей по правой стороне. Тем временем, судя по звукам, арена все больше заполнялась зрителями. «Да у нас тут, похоже, аншлаг намечается. Ну а чего удивляться, сама наследница престола драться соизволит. Подозреваю, что подобное развлечение тут не каждый день. Может, вас здесь подождать?» «Нет, Коротко ответила девушка и зашла внутрь. Внутри была небольшая комнатка со шкафчиками по обе стороны стены. К каждому из них тоже был приделан металлический коврик. Смотрю, он тут каждой дырки затычка. Что-то типа универсального ключа. Романова выбрала один из шкафчиков, закинула туда рюкзак и начала, как ни в чем не бывало, раздеваться. Блузка, юбка, лифчик, что тут вообще происходит? Так, а этот интерфейс может скриншоты делать, на память, так сказать. Сделаешь фото, испепелю, буднично произнесла девушка. Да я как бы, и не собирался. Ага, она натянула на себя тренировочный костюм, состоящий из топа и спортивных обтягивающих шорт огненно-рыжего цвета. Все, идем. Пока шли на арену, наконец посмотрел, как именно действует мод-пластический хирург. С каждым шагом волосы девушки постепенно обретали золотистый цвет. Красиво. А главное, выглядит просто. Надо будет сразу перекрасить свою белобрысую шевелюру во что-то более адекватное. Сама арена оказалась большим таким октагоном, вокруг которого стояли стеклянные стены. Хотя нет, скорее не стеклянные, а энергетические. Очень интересная технология. Шуйская уже находилась на ринге и с ненавистью смотрела в нашу сторону. Даже не знаю, кто из нас вызывал у нее более негативные чувства, а в принципе похер. Подумаешь, на секретаршу обиделась. Чувствительная такая. «Ну что, Ярослав, будешь за меня болеть?» – спросила Романова. «Естественно, ваше высочество». Она прильнула ко мне и легонько поцеловала в щеку, чем вызвала вздох удивления у большей части зрительского зала. «Так это она меня пометила сейчас?» Что ли, это совсем не дело, надо будет осадить девушку после боя, но сейчас придется спускать все на тормозах, только бабы выясняют отношения на людях. В центр ринга вышел седой мужик чуть за 60, он подхватил спустившийся сверху микрофон и начал объявлять участников. Студенты и студентки академии, сегодня нас ждет захватывающая схватка между наследницей Российского престола, Романовой Еленой Константиновной, 10-й ранг, и дочерью директора нашего учебного заведения, Шуйской Екатериной Владимировной, 10-й ранг. Зал разразился аплодисментами. Пока что было непонятно, за кого болеют больше. Так, бойцы, подойдите ко мне. Правила всем известны, Шуйская и Романова кивнули. Смертельные техники не применять, противника не добивать, судью не нервировать. Если кто-то надумает нарушать, не посмотрю на статус и сразу отправлю в нокаут. Я не шучу, вас обеих это касается. Думал, что девушки покажут гонор и накинутся на судью. Но они стерпели и разошлись по углам. Готово? Котя выпустила свою снежную пыль и кивнула. Готово? Вокруг Лены заплясал огонь. Бой. Несколько десятков небольших металлических шариков Романовой завертелись перед ней круговоротом, создав огненное кольцо, которая через мгновение выпустила в соперницу 4 фаербола один за другим. Ранговая пыль Шуйской быстро среагировала и создала перед ней ледяную стену, которая не без труда отбила огненную атаку. Но казалось, что Лена ожидала чего-то подобного. Следом за этим ее пыль обрела форму огненного лука, из которого она сделала несколько выстрелов и, не дожидаясь результата, создала огненный меч и бросилась в ближний бой. Котя же увернулась от стрел, создала две ледяные кривые сабли и тоже кинулась навстречу. Наблюдая за этим боем, я неожиданно осознал, о чем вообще говорил Кичиро. Так управлять собственными способностями надо учиться. Причем долго учиться. А я ни на что, кроме обычного уличного махача, пока что не способен. И что-то мне подсказывает, что и дальше использовать режим самообороны будет не лучшей идеей. Атаковать ведь тоже когда-то надо. Да и другие ограничения и минусы у этого режима наверняка есть. «Слышь, Воронов, тебе не западло прятаться за юбкой наследницы?» — крикнул кто-то из первых рядов. «Самому слабо было выйти», — подал голос другой. «У-у-у-у-у-у-у-у». Тем временем девушки никак не реагировали на выкрики и продолжали сражение. И, судя по комбинации из применяемых техник, победа Романовой была делом времени. Количество ранговой пыли Кати уже начало уменьшаться. «Воронов, ублюдок, я к тебе обращаюсь». После этих слов мимо меня пролетел помидор и ударился об энергетическое поле. Я обернулся и увидел молодого парня с фиолетовыми волосами, который с невероятным энтузиазмом выкрикивал оскорбления в мою сторону. «Олесь, мне точно запрещено как-либо контактировать со зрителями, верно? Секундантам запрещено любое взаимодействие с сидящими на трибунах. Это турнирное правило, которое распространяется и на дуэли в учебных заведениях. И что мне будет, если я нарушу это правило? Вашему бойцу засчитают поражение. Хреново. Романова точно не обрадуется, если проиграет бой из-за меня. Но Цветастый продолжал кидаться оскорблениями. Либо специально провоцирует, либо просто болеет за Шуйскую, а оскорблять наследницу престола духа не хватает. Оба варианта так себе. Поняв, что на слова я никак не реагирую, этот чудак на букву «М» продолжил бросать в меня помидоры. Причем не он один. Парни, стоявшие неподалеку, присоединились к этому развлечению. А на ринге Катя словно поймала второе дыхание и на несколько секунд перехватила инициативу, загнав Лену к одной из энергетических стенок. Но Романову это не особо беспокоило. Она лишь хищно улыбнулась и, сделав длинный кувырок в сторону, пустила часть своей ранговой пыли на соперницу. Уже в следующее мгновение металлические шарики закружили бешеную круговерть вокруг Шуйской и создавали огненный вихрь. Бамс! Один из уродов все-таки попал помидором мне в затылок, а следом послышался дикий хохот. Твою же, Лена, ты вообще собираешься побеждать? У меня тут у самого уже руки чешутся. Включить боевой режим первого уровня? Еще и такой есть? А почему ты утром не предложила мне этого? Боевой режим первого уровня доступен только с пятого ранга. В момент драки процесс синхронизации не был завершен. Понятно. Нет, пока ничего не включай. Но будь готова, скоро начнется драка. Я уже морально приготовился уворачиваться от новых снарядов, но неожиданно перед фиолетово-лысым появился Демьян. Братан, не волнуйся, с этими я сам разберусь, крикнул мне Пухлиш, после чего повернулся к трибуне. Слышь, урод, тебе тоже хочется подраться? Так давай спускайся, я к твоим услугам. Че сказал, ответил он, после чего швырнул помидор в моего друга. Демьян резво выпустил пыль и плавно отбил помидор в веснушчатую девчонку с синими волосами. Не думаю, что он целился именно в нее, просто откинул, куда получилось. Студентка заверещала и уже сама выпустила свою водную пыль. Причем не по Демьяну, а по зачинщикам. Ну а дальше понеслось. Фиолетоволосый ответил ей, но попал в соседей. Тут же сверху на них бросилась шикарная девушка с чуть ли не шестым размером груди. Она не стала заморачиваться созданием техник, а просто облепила себя пылью, создав тем самым броню, и начала мутузить всех, кто находился поблизости. Народ вообще как-то резко забыл о бое и принялся с упоением калечить друг друга. Думаю, у них есть минута-две, после чего кто-то появится и закончит это безобразие. Тем временем Лена с Катей уже перешли в партер и начали таскать друг друга за волосы. Судью, как ни странно, полностью устраивало как происходящее в октагоне, так и на трибунах. Он облокотился спиной на энергетическую стену и со скучающим видом следил за происходящим. Ну а чего, правила-то не нарушены, чего тогда останавливать? Неожиданно ко мне подошли двое парней, как две капли похожих друг на друга. Единственное, что их отличало, это цвет волос. Один был беловолосый, второй тоже беловолосый, только с красными прядями. «Воронов, может, остановим их?» – спросил первый. «Романова ведь может по-настоящему разозлиться, если ей Катька сильно прическу попортит, и тогда всем не поздоровится. А вы, братья?» – улыбнулся первый. «Орловы?» – добавил второй. «Секунданты. Шуйской. Я Гриша. А я Леха. Твою ж мать, братья из ларца одинаковы с лица. А вообще, Григорий и Алексей Орловы вместе с Екатериной, пусть и не немкой, российскому трону неплохо было бы напрячься. И как вы предлагаете это сделать? Если сунемся, сами под горячую руку попадем. Ты тяни Романову, а мы Катьку. Так и растащим. Вы можете нормально разговаривать? Конечно. Наверное», хохотнув, добавил второй. «Или нет», задумчиво произнес первый. Пока что категорически не понимал, как различать этих двоих, кроме как по волосам, цвет которых они наверняка постоянно меняют. Я глянул в сторону трибуны. На первых рядах творилась полная вакханалия. Большинство участников почему-то не использовало техники, а с помощью ранговой пыли создавали себе броню и бросались в драку. А те, кто сверху, продолжали с любопытством следить за происходящим. «Да, согласен. Пора заканчивать». Мы шустро забрались в октагон и направились в сторону девушек. Судья посмотрел на нас, после чего махнул рукой и пошел в сторону целителей, которые уже начали оказывать помощь первым пострадавшим. «Ваше высочество, Лена, бля, мягкий знак, да отпусти ты ее. Я пытался оттащить девушку, но у меня ни черта не получалось. Странно, на вид она весит килограмм 40, а такое ощущение, что машину пытаюсь сдвинуть». У братьев Орловых успехов было немногим больше. При попытке оттащить Екатерину в них полетело множество ледяных шариков, пущенных девушкой. Парням с трудом удалось отбиться, и теперь они всерьез думали, стоит ли делать вторую попытку. Наконец Романова освободила свои волосы из захвата и отшвырнула Шуйскую в братьев. «Еще раз посмеешь перейти мне дорогу, все лохмы повыдираю, мымра!» Со злостью выкрикнула она. Девушка действительно была очень заведена. Я взял ее под локоток и вывел из октагона. И ровно в этот момент к нашим ногам прилетел Демьян. Одна из его штанин была разорвана, а в верхней части бедра виднелась небольшая покрасневшая ранка. «Ярослав, а что тут вообще происходит?» Любопытным тоном спросила Романова. Она была так спокойна, словно и не сражалась пару секунд назад. «Ваши с Шуйской фан-клубы повздорили немного. Демьян, ты в норме?» «Не знаю, нога жутко болит». Я поднял взгляд, чтоб поискать целителей, но те были заняты. После потасовки раненых было более чем достаточно. Но, как ни странно, народ больше улыбался и возбужденно обсуждал итоги драки. Вокруг нас столпилась небольшая группа единомышленников. Большую часть ребят я видел в нашем классе, а вот Астафьевой не было. На трибунах тоже ее не видел, да и никаких сообщений больше не получал. Кажись, обиженку из себя строит. Знала бы она, насколько мне все равно. Ребят, он с Савелием сцепился. 7-й ранг, класс отравителей. Господи, вы посмотрите, сколько яда, с тревогой произнесла одна из девушек. И действительно, рана Демьяна выглядела хреново, надо срочно его отсосать. Да, резко сказал Пухлиш, на секунду забыв о боли. Ой, то есть срочно, кто-нибудь, помогите. Я знаю, как это делается. Проходил на курсах для начинающих целителей, отозвался худощавый брюнет. Могу все сделать. Нет, Демьян чуть ли не подпрыгнул на месте. Только не он. То есть, мне нормально. Рана совсем не болит. Романова усмехнулась и спокойно пошла в сторону раздевалки. Судя по всему, она была полностью удовлетворена результатами схватки. Тем временем на арене воцарилась неожиданная тишина. Воронов, и почему я не удивлена, что ты снова оказался в центре событий? Вот же, оборачиваться и снова смотреть в глаза заместителю директора совсем не хотелось, а придется. Глава 7. Дом, милый, чужой дом. Второй раз за день, Ярослав. Второй раз. На этот раз директриса была намного серьезнее, чем несколькими часами ранее. Ты бьешь все рекорды посещения моего кабинета. Помимо нас в комнате находились Эвелина Петровна и Екатерина. Что примечательно, Романову на этот разбор полетов не позвали. Видимо, дрюч, то есть ругать особу императорских кровей тут не принято. «Мам, вообще-то это я вин», – тихо произнесла Катя. «Вот ты сейчас вообще молчи. Неделю пробудешь без телефона. Ну, мам, ладно, день, мам. Хорошо, остановимся на последнем алжирском предупреждении. Но если еще раз, больше не повторится». Младшая Шуйская качнулась на носочках, посмотрела на меня и довольно улыбнулась. Вертит матерью, как хочет, но за то, что честно хотела признаться, поставлю ей плюсик. «Светлана Федоровна, я просто хочу поскорее добраться до собственного дома», – устало произнес я. «Сегодня какой-то слишком длинный день, мне действительно хотелось домой. Если так будет проходить каждый учебный день в академии, то до выпуска я просто не доживу. По крайней мере, пока не разберусь с собственными способностями. И что прикажешь с тобой делать?» Директриса так по-детски обиженно надула щеки, что я улыбнулся от умиления. «Чудо, а не директор. Понять и простить? Уф, все, иди отсюда. И я тебя очень прошу, постарайся хотя бы до своей машины дойти, не ввязавшись в очередную драку. Справишься?» Я только улыбнулся и пожал плечами. «Кажется, пронесло. А еще я узнал, что в этом мире у меня есть собственная тачка. Осталось только понять, где она и почему у меня в кармане нет никаких ключей». После того, как парень удалился из кабинета, директриса присела на свое место. Эвелина расположилась напротив нее, а младшая Шуйская улеглась на диван. «Катюш, у тебя было простое задание – спровоцировать Ярослава на драку и посмотреть, на что он способен против более серьезного соперника. Как же получилось, что ты в итоге подралась с Романовой? Ну а что я могла сделать, если эта дура рядом неожиданно появилась?» Возмущенно воскликнула младшая Шуйская. «Я вообще не понимаю, чего это она на меня накинулась. Может, смазливая мордашка Воронова ей так приглянулась? Так отказалась бы от дуэли и все», — протянула ее мама, листая что-то в своем телефоне. «Если бы девочка решила, что проигрывает, без жертв бы точно не обошлось. Еще и арену снова пришлось бы ремонтировать. Ладно, тебя бы я отмазала. Ладно, Романову вообще никто не посмел бы обвинить. Но знаешь, на кого бы скинули всю вину? На кого? На Воронова, естественно. Режим самообороны с привлечением участкового самурая, а уже через час происшествия на арене, где он снова был одним из главных действующих лиц. В общем, пришлось бы отчислять мальчика, а то и окончательно банкротить его семью, передавая средства родственникам пострадавших. Было бы очень неприятненько. Вот-вот, добавила заместитель. А нас на этого, мальчика, еще очень большие планы. И все же, почему Романова за него заступилась? И давайте сразу отбросим вариант с внешностью. У этой императорской стервы были и не такие красавчики. Ты так уверена, что в моем кабинете нет прослушки? Промурлыкала директриса. У тебя, прыснула ее подруга. Покажи мне того идиота в тайной канцелярии, кто решился бы на такую глупость. Катя тихо захихикала, а сама Светлана Федоровна продолжала копаться в телефоне. «Ой, какой хорошенький!» – протянула она, рассматривая очередного полуобнаженного мулата с сайта знакомств. «Ладно, поступим так. Катюш, ты можешь немного сбавить обороты и попробовать сблизиться с парнем, с этим нахалом, да я уже через несколько минут превращу его в ледышку. Давай я лучше его еще раз на дуэль вызову, снова нарвешься на Романову». Она четко дала понять, что мальчик ей интересен, из-за проснувшегося таланта или внешности, уже не важно. Сейчас наша задача быть неподалеку и наблюдать, ну и по возможности перетянуть на свою сторону. Катя резко поднялась и внимательно посмотреть на маму. «Так ты, хочешь меня под него подложить, что ли?» Вокруг девушки начали кружиться частички ранговой пыли, создавая подобие снежного вихря.